Прихожу к старухе, так сказать, уже вне себя, гляжу, она сидит в сенцах одна одинешенька, в углу, точно от солнца забилась, рукой щек себе подперла. Я тотчас же, знаете, на нее целый гром так и вывалил. Такое, дескать, ты сякай, знаете, по-русски. Только, смотрю, представляет что-то странное. Сидит она, лицо на меня уставила, глаза выпучила и ни слова в ответ. И странно, странно так смотрит, как бы качается. Я, наконец, приутих, вглядываюсь, спрашиваю ни слова в ответ. Я постоял в нерешимости. Мухи жужжат, солнце закатывается, тишина. В совершенном смущении я, наконец, вхожу. Еще до дому не дошел, к майору потребовали. Потом пришлось в роту зайти, так что домой воротился совсем в вечеру. Первым словом Никифора: «А знаете, ваше благородие, хозяйка наша ведь померла?» «Когда?» «Да сегодня, по вечеру, часа полтора назад». «Это значит, в то именно время, когда я ее ругал, она и отходила. Так меня это фраппировало, я вам скажу, что едва опомнился. Стало, знаете, даже думаться, даже ночью приснилось. Я, конечно, без предрассудков, но на третий день пошел в церковь на похороны. Одним словом, чем дальше время идет, тем больше думается. Не то чтоб, а так иногда вообразишь и станет нехорошо. Главное, что тут, как я, наконец, рассудил. Во-первых, женщина, так сказать, существо человеческое, что называют в наше время гуманное, жила, долго жила, наконец, зажилась. Когда-то имела детей, мужа, семейство, родных, все это кругом нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг полный пас, все в трубу вылетело, осталась одна, как муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие, и вот, наконец, привел Бог к концу. Закатом солнца в тихий летний вечер улетает и моя старуха, конечно, тут не без нравоучительной мысли. И вот в это-то самое мгновение, вместо напутственной, так сказать, слезы, молодой, отчаянный прапорщик из бочения с эфертом провожает ее с поверхности земли русским элементом забубенных ругательств за погибшую миску. Без сомнения, я виноват. И хоть и смотрю уж давным-давно на свой поступок по отдаленности лет и по изменению в натуре, как на чужой, но, тем не менее, продолжаю жалеть. Так что, повторяю, мне даже странно, тем более, что если я и виноват, то ведь несовершенно же. Зачем же ей как раз в это время вздумалось помирать? Разумеется, тут одно оправдание, что поступок в некотором роде психологический. Но все-таки я не мог успокоиться, пока мисс не завел лет 15 назад двух постоянных больных старушонок на свой счет в богадельне с целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю, обратить в вековечное, завещав капитал. Ну, вот-с, и все-с. Повторяю, что, может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай считаю по совести самым сквернейшим поступком из всей моей жизни. И вместо самого сквернейшего, ваше превосходительство, рассказали один из хороших поступков своей жизни, надули Фердыщенко, заключил Фердыщенко. «В самом деле, генерал, я и не воображала, чтобы у вас было все-таки доброе сердце. Даже жаль, — небрежно проговорила Настасья Филипповна. — Жаль? Почему же? — спросил генерал с любезным смехом и не без самодовольства отпил шампанского.